Глава 73. Ардан ударил посохом по полу, и мгновенно сформировавшаяся ледяная игла выстрелила из навершия. Оставляя за собой едва различимый размытый след, она ударила в манекен в шутовском наряде, и, наконец-то, над насмешливой куклой не успел подняться щит. Юноша, облегченно выдохнув, выронил посох и опустился на пол. Раскинув руки в разные стороны, тяжело дыша, он смотрел в потолок. На часах уже почти полночь, а он только-только справился с задачей Аверского. «Итак, Арт, нам с вами потребовалось всего-то...» Гранд-магистр, как и всегда сидящий под куполом полигона на стуле вместе с чашкой кофе и очередной мудренной монографией по звездной магии, ненадолго задумался. «Чуть больше 2 месяцев с начала занятий, чтобы вы научились переписывать печати своего арсенала на ходу и формировать ваше основное атакующее заклинание быстрее, чем я взвожу курок револьвера». Аверский поднял со столика револьвер и наглядно щелкнул курком. Ардан же, словно обученная собака, машинально дернулся к посоху. Тот, правда, лежал дальше, чем взмокший Арт, валяющийся на холодном полу, имел возможность дотянуться. Сейчас, спустя почти 2 недели после их с Аглановым небольшого приключения, Ардан действительно справился с практическими заданиями Аверского. Он научился переписывать на ходу, перемыкая рунические связи и запутывая оппонента, набор заклинаний в виде общего и универсального щитов, ледяного залпа, ледяной стрелы и водяной пелены. Формировал ледяную стрелу быстрее взведенного курка, а щит ставил практически мгновенно. Так что заклятие искр, которое Аверский регулярно бросал в своего ученика, больше того не поджигали. Благо, хоть гранд-магистр ему форму на время занятий стал выдавать, а то на одежде можно было бы разориться. Кстати, о ней. Неделю назад в своем почтовом ящике Ардан обнаружил очень приятное письмо. Черный дом рассчитал их с плащами премии за демонов, химеров Бальеро и поимку важного языка Эрика Иригова. Записка до сих пор хранилась в шкатулке для документов дома у Ардана и грела ему душу. Секретность общая. Любой посторонний, читающий данное сообщение, подпадает под статью 17.3. Сообщение для стажера Арда и Габара. Служебный номер сотрудника отсутствует до принятия на службу. 1. Премия от 24 дня нового месяца. Общий расчет. 1.1. 2 объекта оценки красной звезды с предоставленными доказательствами. 4 экса, 20 ксо общие. Доля стажера Арт и Габара 1 экс 5 ксо. 1.2. Дюжина объектов красной звезды без предоставленных доказательств. 42 ксо общие. Доля стажера Арт и Габара округлена в большую сторону 11 ксо. 1.3. Объект химеры братства Тазидыхиан, классификация «Спринтер». 18 эксов общие. Доля стажера Арт и Габара 14 эксов. 2. Премия от 12 числа месяца звезд. Открытие зеленой звезды. Количество лучей уточняется. 20 эксов. 3. Премия от 28 числа месяца звезд. Участие в поимке важного свидетеля. Имя и должность, высшая степень секретности. Любой посторонний, читающий это сообщение, подпадает под статью 17.1. 42 экса общие. Доля стажера Арт и Габара 28 эксов 17 ксо. Общая сумма начисленных премий 67 эксов 89 ксо. Просьба предоставить в бухгалтерский отдел информацию о количестве лучей зеленой звезды для перерасчета заработной платы. С уважением, старший бухгалтер майор Марфа Нирова. Ардан, разумеется, информацию передал. Для чего ему пришлось потратить 2 часа на дорогу, благо хоть проездной на трамвай имелся. В итоге его новая зарплата весьма существенно отличалась от предыдущей. 12 эксов базовой ставки, которая вырастет после окончания испытательного срока и получения звания, 60 ксо за каждый луч красной звезды и экс и 9 ксо за каждый луч зеленой звезды. Кстати, никто проверять его информацию не стал. Приняли как факт наличие 9 лучей и отпустили с миром, пообещав, что перерасчет за прошедший месяц сделают ближе к осени, когда получат от короны бюджет на будущий год. Почему так? Ардан понятия не имел, да и не стремился выяснить. Он, шальной от радости, ехал на трамвае обратно в Брюс и не знал, кого ему хочется расцеловать больше. Главного бухгалтера, весьма строгую женщину лет 40, или Тесс. Наверное, все же Тесс. К счету в банке, исхудавшему до 115 эксов и 65 ксо, прибавились еще 67 эксов и 89 ксо. Так что теперь он снова раздулся до почти 200 эксов. Но даже не это самое приятное. Зарплата во второй канцелярии после зажигания зеленой звезды значительно выросла и составила 35 эксов 82 ксо. А если прибавить еще и стипендию, то получалась баснословная для бедного студента сумма в 44 экса и 22 ксо. Да, разумеется, тут же вспоминались все текущие и, самое главное, планируемые расходы для занятий звездной магией, и данные суммы уже больше не казались такими впечатляющими, скорее наоборот, но все же Ардан смог позволить себе два дешевеньких костюма, купленных на блошином рынке в Тенде. Их, конечно, уже кто-то носил, видимо, из числа орочьих отроков. Так что швы требовали ремонта, манжеты застираны почти до дыр, но за свои скромные 4,5 экса за оба вполне сносная цена. Вставал еще, разумеется, вопрос обуви для весеннего сезона. Ее Ардан не имел возможности купить подержанную, но с этим разберется позже. Еще сорочек, нижнего белья, свиданий, стес, накопителей, книг и, самое страшное, новый гримуар. Текущему Ардану почти закончились не только страницы, но и возможность подшить новые так, чтобы книга в целом сохранила возможность закрываться. И даже думать не хотелось, во сколько мог обойтись на рынке заклинаний хороший добротный гримуар, который не развалится после очередного, да простят его спящие духи приключения. Ардан уже даже подумывал над тем, чтобы разорить свой счет и приобрести несколько книг. Не до такой степени, как у Аверского, разумеется. Гранд-магистр имел по отдельному томику на каждый эксперимент, затем по целой полке таких же томиков на каждую из звезд, по шкафу на каждую из отраслей магии отдельный его личный зашифрованный, как и у Глеба Давоса, боевой путевой гримуар, с которым Аверский выходил из дома. В эксах такое удовольствие, наверное, не меньше 1000, а если учесть саму лабораторию гранд-магистра, все его инструменты, артефакты и многочисленные приспособления для исследований, то сумма явно перешагивала отметку в 1012, если не все 13. Ну вот и получалось, что Ардан, если взять обычного рабочего или мелкого коммерсанта, устроился довольно-таки неплохо. Если звездного мага, то юноша все еще трепыхался за порогом бедности. Да, премия — это, конечно, хорошо, вот только... «Могу ли я поинтересоваться, Арт?» — нарушил 10-минутный перерыв Аверский. «Почему вы не поспешили доложить о своей новой звезде сразу, как ее зажгли?» Ардан поднялся, забрал посох и уселся за столик напротив гранд-магистра. Тот в последнее время выглядел хронически уставшим. Уже почти почерневшие мешки под глазами, кожа, истончившаяся до состояния пергамента, и постоянно преследующий Эдварда запах крепкого кофе, смешанного с бодрящими отварами. Аверский работал над чем-то столь важным, что даже черный дом его не отвлекал, позволяя неделями просиживать в подвале собственного поместья. Из-за отсутствия света Аверский побледнел, скупость в трапезах заставила его исхудать, отсутствие в подвале душевой комнаты покрыться заскорузлыми пятнами. Если кого-то гранд-магистр сейчас напоминал больше всего, так это личий из страшных сказок дедушки. Немногочисленных темных анхэ, которые, опасаясь смерти, сами лишили себя жизни, затащив свой разум в оболочке немертвого тела. Подпитываясь лей от живых существ, они стали эдакими волшебными вампирами, только пили не кровь, а нечто иное. Я опасался, что вторая канцелярия сочтет, что я слишком быстро справился с зажиганием следующей звезды, но еще и 9 лучей. Честно отвечал Ардан, не видя ни малейшего смысла в попытках увиливать. Думал, что вы можете сделать из меня подопытного, вскрыть вам арт-мозг, разобрать по винтикам, чтобы досконально изучить. Что-то вроде, кивнул Ардан. Верский дернул уголками губ и поднял брови. Он даже не смотрел на Арда, не отвлекаясь от монографии, пил кофе. «Для начала, Ард, никто из тех, кто знает о вашем существовании, в нашей организации нисколько не удивится». Аверский ненадолго все же оторвал взгляд от текста и посмотрел на собеседника. «Не удивится тому, что потомок Арора и Габара, одного из могущественнейших Анхэ, во всяком случае в письменной истории, довольно быстро продвинется в звездной магии. Это, если хотите, понятная всем данность». Звучало настолько логично, что теперь пришел черед уже Ардана удивляться. «Но почему вы тогда не подали виду, что знаете о моей зеленой звезде?» Аверский только слегка качнул плечами. «Наши с вами занятия, Арт, не предполагали тем двузвездных печатей. Что касательно мотивов капитана Пнева и других, спрашивайте у них». Аверский сделал еще несколько глотков и поморщился. Не из-за вкуса, от боли. Выглядел гранд-магистр совсем неважно. «Впрочем, с вас хватит отдыха, перейдем к новой теме, а именно лей-резонанс». Ардан поднял взгляд на Аверского. «А что произойдет с семьей Иригова?» «Лей-резонанс, как вы, Арт, уже знаете, это...» Эдвард дернулся и впервые с начала разговора действительно отвлекся от монографии. Закрыв книгу, он отложил ту на столик. «Почему вы спрашиваете, Арт?» Ардан не ответил. «Позвольте сделать предположение». Аверский не разрывал их зрительного контакта, при этом Ардан не то что не боялся окунуться в разум гранд-магистра, ему самому приходилось, как учил Скасти, представлять разгар снежного бурана алькадской зимы, чтобы никто не проник в его собственное сознание. «Вы получили письмо из бухгалтерии о начислении премии. Может быть, у него не так хорошо получилось защитить разум от взгляда ведьмы?» «Не переживайте, Арт. Я хоть и немного сведущ в способах Анхэ заглядывать внутрь души, но никогда не интересовался настолько глубоко, чтобы использовать». «Почему?» — быстро среагировал Арт. Аверский молчал пару секунд. «Вас интересует ответ на первый вопрос или на второй?» «На первый», — отвел взгляд в сторону Ардан. «Тогда, с вашего, Арт, разрешение продолжу». Эдвард сделал небольшой глоток и чуть поморщился. «Вы, будучи студентом-магом, весьма обрадовались сумме, а затем стали корить себя за то, что это кровавые деньги?» Ардан пожал плечами. «Если честно, то он не то чтобы задумывался о таком нюансе, не задумывался вплоть до этого самого момента. Все, если это не такие люди, как Йонатан Карносский, Мшистый, Цасара или несколько других оперативников, приходят к тому же вопросу». Эдвард бросил быстрый взгляд в сторону своего посоха. «Моим первым заданием на службе Черного дома стал, Арт, уничтожение дворфа Эанха, владеющего именем речных камней. А вместе с ним и...» Аверский сделал небольшую паузу. «Всей его семьи». «Семьи? Ну почему?» «Потому что дворфа завербовали службы Селькада, чтобы тот разрушил наши пути снабжения Западного Фатийского фронта», — отчеканил Аверский. «Он предал свою страну и чуть было не погубил огромное количество жизней. Его жена была либо глупа, чтобы не спросить, откуда у них внезапно появилось столько денег, либо желала обмануться, если тот вообще соврал, но, скорее всего, знала правду». «Женщины всегда знают правду, Арт. Сколько бы вы ни пытались их обмануть, поверьте, жена знает о вас даже больше, чем вы сами». Аверский потер протез безымянного пальца, на котором Ардан никогда не замечал кольца. Да и вообще, в громадном доме Аверского за все прошедшее время не встречал никого, кроме слуг и строгого дворецкого. Его родители никогда бы не простили империю, даже невзирая на факт предательства и измены их сына. «Видные банкиры, они бы стали использовать свое влияние ради мести», — продолжил Аверский. «Поэтому их вскоре после трагической кончины сына и невестки настиг несчастный случай, после чего их банк был экспроприирован в пользу короны, что позволило великому князю пролоббировать начало своих реформ». «Или вы думаете, что политиканы в парламенте просто так поддержали его идею облегчить налоговое бремя самым уязвимым слоям населения?» Ардан сглотнул. «А дети?» «Дети? Что дети?» — выдохнул Эдвард. «Те, кому не исполнилось 16 лет, были отданы на попечение и воспитание доверенным лицам из числа дворфов, надежным и преданным империям, чтобы из них не выросло мстителей. Хотя, если вы спросите меня, Арт, то это слишком мягко. Заразу, чтобы она не распространилась, надо выкорчевывать начисто. Предатель никогда не воспитает благородного». На этих словах Аверский как-то иначе посмотрел на Ардана, и у того холодок пробежал по спине. А может, не по доброте душевный полковник, выполняющий функции начальника второй канцелярии, отправил потомка Арора и Габара в ученики гранд-магистра Аверскому? Тот, насколько теперь понимал Арт, выполнял функции весьма узконаправленные. Первый раз Ардан увидел Эдварда, когда тот отправлял на тропы спящих духов эльфа Эанхе. Сейчас гранд-магистр рассказал про другого Эанхе. Тут даже третьего эпизода не требовалось, чтобы исключить из уравнения параметр случайного совпадения. «Но это только мое мнение, Арт», — с ноткой усталости в голосе добавил Аверский. «С той усталостью, с которой могут говорить лишь люди, которые видели и совершали в своей жизни то, о чем другие даже боятся помыслить. И может, и хорошо, что ни император, ни полковник с ним не согласны». «Вы сказали про тех, кому не исполнилось 16, а...» «А те, кому исполнилось, — строго перебил Аверский, — уже не дети. И так сложилось, что после скрупулезной проверки почти всех из них в течение месяца постигли страшные несчастья, повлекшие неминуемую гибель». Ардан уперся лопатками в спинку стула, будто стараясь отодвинуться от Аверского. За прошедшие месяцы совместных занятий он позволил себе оплошность забыть, в чей дом ездит каждый четвертый день недели. Гранд-магистр военной магии Эдвард Аверский, позывной Коршун. Один из могущественнейших магов империи, а значит, и всего мира. Таких, как он, на почти 2 миллиарда людей и первородных на планете не наберется и нескольких сотен. Такими людьми не становятся те, кто боится испачкать руки в крови, скорее совсем наоборот. Теперь, закончив с обоснованием моего ответа, Аверский зашелся в коротком, но явно болезненном приступе кашля. «Прошу прощения, этот эксперимент меня доконает. Впрочем», — Эдвард окинул Ардана оценивающим взглядом, «если вы, Арт, в течение следующего месяца сможете осилить лей-резонанс, то я окончательно уверюсь в том, что не трачу на вас драгоценные часы, которые мог бы посвятить отдыху, и приглашу вас принять участие в моей новой разработке». Арди даже поперхнулся. «В вашей разработке? Я работаю над стратегической магией в области водной стихии, заказ от армии. Вы с весьма нереалистичными сроками, а у вас из-за обучения искусству Эанхе есть нужные, так скажем, преференции. Конечно, не ко всей стихии, а лишь к отдельному агрегатному состоянию, но...» Аверский едва-едва приподнял плечи. Видимо, на большее ему не хватало сил. «Без лишних комплиментов, я уважаю ваш ясный ум и находчивость. Также тот факт, что вы весьма и весьма неплохи для вашего уровня подготовки в качестве звездного инженера. к моей искренней печали, куда более неплохи, чем в военной сфере, о которой, если бы не обстоятельства, я бы посоветовал вам забыть. Арни не знал, радоваться похвале такого человека, как Эдвард Таверский, или же задуматься о том, что это говорило о нем самом, о Бардане и Габаре. И даже если вы внесете вашим свежим взглядом хотя бы 0,1% в мой эксперимент, то это уже все равно больше, чем ничего. Да и вам самому будет полезно. И... Аверский достал из внутреннего кармана небольшую фляжку, открыл крышку и опрокинул в горло тягучий, как мед, изумрудный отвар. «Прошу простить меня, Арт, за небольшое мотивирующее отступление. Вы спрашивали о семье Иригова». Аверский вытер губы платком и вновь вооружился чашкой кофе. «Его жена уже в черном доме. Она пройдет ту же процедуру, что и муж. Родители Иригова успели скрыться в Сересе, откуда, скорее всего, на первом же корабле доберутся до Дунсфилда. Так что...» Гранд-магистр, одергивая свободной рукой свой дорогущий, заляпанный мелом пиджак, ненадолго задумался. «Полагаю, полгода они себе этим выиграют. Может, год. Затем кинжалы выполнят свою задачу». «Кинжалы». Ардан помнил слова Милара о сотрудниках второй канцелярии, работающих за пределами империи. «Младшие братья Иригова, служащие на флоте короны, получат компенсацию. Их личные дела и характеристики не вызывают ни малейшего подозрения», — продолжил Эдвард. «Старшая сестра, которая занималась, как нам уже сейчас известно, тем, что выступала в качестве мостика от брата к исполнителям его заказов», — на последнем слове Аверский скривился едва ли не сильнее, чем от боли, — «то она составит компанию своим родителям. Сыновья, коим еще не исполнилось 16 лет, будут отданы в сиротский кадетский корпус при Армонском фронте. Дочь — сестринский интернат, откуда выйдет либо медсестрой, либо одной из спутниц ангелов. Старший сын оказал сопротивление при попытке его задержания. Все имущество передано короне». Ардан слушал все это и не знал, что ему думать. С одной стороны, все, что он слышал, звучало, если и не жестоко, то жестко, без каких-либо сантиментов или ненужных размышлений. И да, охотники, когда их стаи спорили за тропы, поступали куда как более кроваво. Но они ведь все же цивилизованные люди и первородные. На календаре 6 век с момента падения Эктоса даже инквизиция Светлоликого, наводящая ужас на приграничные земли, ушла в далекое прошлое и жила теперь лишь в жутких историях. «Почему так?» — смог, наконец, произнести Ардан. «Я не скажу за всех, Арт, могу лишь за себя». Аверский вновь посмотрел в глаза Ардану. И на сей раз в них отразилось нечто такое, что заставило юношу почувствовать себя как тогда в степи, когда они мчались навстречу шагальщику, только на сей раз зверь не страдал от ран. «Это моя страна, Арт. Моя и моих предков. Больше 7 веков моя семья проливает за нее кровь. Ни один из отцов в поколениях моей семьи не знал своих дедов, потому что все они погибли за наше право быть теми, кто мы есть. И я уничтожу любого, Арт. Любого, кто посмеет даже помыслить о том, чтобы попрать их жертву и наследие, а предателей, им сочувствующих, и тем более их помощников и заказчиков, в первую очередь». Что-то щелкнуло в голове Ардана, и кусочек пазла встал на место, довершив картину под названием «Эдвард Таверский». Теперь стало ясно, почему человек невероятной личной силы и ничуть не менее значимого богатства принял решение служить второй канцелярии, нежели уехать из страны. И только идиот сомневался бы в том, что любое иное государство было бы несказанно радо получить к себе в союзники такого специалиста, как гранд-магистр Аверский, создатель испытательных площадок. Но тут принял иное решение. Решение, которое многие бы не поняли и не приняли. Арт с удивлением для себя понимал и принимал. «Поэтому я и согласился вас обучать, Арт», — внезапно произнес Аверский. «Просьба отца Сары лишь укрепила мою позицию, но не более того». «И почему же?» «Потому что вы понимаете меня, Арт». Аверский ненадолго прикрыл глаза, словно пытаясь урвать у минутной стрелки хоть немного времени на отдых. «И потому что ваш отец не только искупил грехи вашей семьи, пролитой кровью, своей и наших общих врагов, но и без всяких сомнений заслужил все эти ордена и медали, коим увешан мундир Гека Абара. Вы можете этого пока не осознавать сами, Арт, но мы с вами одной крови. И неважно, кровь галлесцев или кровь первородных. У нас один дом, один на всех. А если бы не отец? Если бы я был просто внуком Арора и Габара?» Аверский не отвел взгляд в сторону, и уж тем более в нем не появилась какой-то мягкости или намека на сожаление. Без всяких сомнений, жалости или попытки срезать острые углы, Аверский ответил: «Вам 18». И этого оказалось достаточно. Достаточно, чтобы Арт раз и навсегда уяснил для себя, что он не попал в очередную дедушкину историю. Одну из легенд, где преисполненные благородства и чести герои преследуют великую и благую цель. Нет. Это жизнь. И в жизни людей, как и в жизни охотников, есть свои и чужие. И ему изрядно повезло, благодаря той боли, что перенес отец, что в данный момент его рассматривают как своего. А еще тот факт, что его жизнь могла не просто сложиться иначе. Если бы во время пересечения степей он проявил себя как-то иначе, а попросту не сложиться вовсе. И при приезде в метрополию его могли встретить вовсе не Девинпорт вместе с Атурой, а хмурый, худой и вечно куда-то торопящийся гранд-магистр военной магии. «Но если мой отец искупил грехи прадедушки, то и другие тоже. Я не политик, Арт», — снова перебил Аверский, — «и упаси, светлоликий незаконотворец. На мой личный взгляд, несколько исключений из правил не отменяют самого правила. Но хватит уже о несущественном, перейдем к важному. Лей-резонанс. Что вам о нем, Арт, известно?» Ордану потребовалось несколько минут, заполненных паром крепкого кофе и тяжелыми мыслями, чтобы вернуться к изначальной теме разговора. «Только то, что можно почерпнуть из общих источников». «Без увиливания», — ответил юноша, — «лей-резонанс является практическим навыком, отрабатываемым военными магами, и основан на феномене возвращения лей обратно в лей-линии после воплощения заклинания». «Совершенно верно». Аверский отставил чашку и сложил руки на коленях. От внимательного взгляда Арда не укрылось, что те слегка тряслись. Сколько же дней Эдвард пил бодрящие отвары? «Заклинание, сотворенное лей, вернуться обратно в лей-линии, если не касается необратимых изменений структур реальности. Основной закон звездной магии, который и отличает ее от искусства Иоанна». Ордан кивнул. Он уже читал об этом законе и в учебнике Николаса Незнакомца, и в иных трудах по звездной магии. «К примеру, ваши ледяные цветы могут просуществовать сколько? Полчаса?» «Я модифицировал их таким образом, чтобы они могли выдержать только 5 минут времени», — не без нотки гордости произнес Ордан. «Не вижу смысла в их более длительном существовании». «Не суть», — отмахнулся Аверский. «Хоть и в очередной раз хвалю ваш инженерный склад ума. Так вот...» «Ни одно заклинание звездной магии не может существовать сколько-нибудь существенно долго, потому как вложенное в него лей обязательно истратится. Но...» Эдвард щелкнул пальцами, и перед ним сформировалась печать искры, а следом за ней сразу же печать огненной вспышки, создаваемого в отдельном участке пространства небольшого взрыва. «Любое лей-заклинание, как продолжительного эффекта, так и мгновенного, отдает лей в течение времени. Обычно это от 10 секунд до 1,5 минут. В течение этого периода звездный маг способен вернуть себе часть данной энергии. Теперь несколько вопросов для разминки вашего ума, Арт. Почему Лея резонансом может воспользоваться только маг, сотворивший печать, а не все подряд? Ардан ненадолго задумался. Если бы не лекции профессора Тиуна Листова по истории, он вряд ли бы ответил. А так, кажется, ответ лежал на поверхности. Поскольку звезды являются особенным участком в мозге мага, то получается, когда мы забираем Ли из внешней среды, то она приобретает некие свойства, присущие только нам. Совершенно верно, с довольной интонацией повторил гранд-магистр. Именно поэтому, кстати, у вас есть некоторые, как я уже говорил, особенные преференции. Но перейдем к следующему вопросу. Почему нельзя перекрасить потраченную лей? К примеру, если вы воплотили печать трех лучей красной звезды, то не можете срезонировать ее на один луч зеленой звезды. По той же причине, по которой маг не может передавать лучи внутри своих звезд, тут же нашелся Ардан. Каждый из наших узлов способен хранить только его родной цвет. И раз уж каждый узел обладает своими уникальными свойствами, то и потраченная лей тоже примет крупицы данных свойств. И вы вновь правы в своих рассуждениях, Арт. Аверский взял со стола одну из книг и протянул юноше. Этого вам хватит для теоретической подготовки. Ардан с удивлением посмотрел на тонкий, всего страниц на 180 труд. Лей резонанс. Автор — гранд-маг, герцог Илад Бринский. Арди уже слышал прежде фамилию Бринский на лекциях по истории звездной магии. Кажется, тот жил примерно 3 века тому назад и, собственно, и открыл такой феномен, как лей резонанс. «Не удивляйтесь, Арт!» — Эдвард, не особо ретиво отряхиваясь от мела, позволил себе короткую усмешку. Лей-резонанс — сугубо практическое явление. То, что написал Бринский, — лишь его общие мысли, некоторые предложения и советы по использованию, а также рекомендации по ведению магических сражений. «Я скорее удивлен тому, что он вообще вел записи», — тихо проговорил Ардан. Профессор Листов рассказывал, что Бринский терпеть не мог письменную форму изложения. «Все верно». Не стал отрицать Эдвард. «Копия, которую вы держите в руках, отпечатана с его личного дневника для военных магов короны и для сотрудников второй канцелярии». Пальцы Арди немного обожгло. С детства он прятал под половицы дома книгу, которая могла отправить его вместе с семьей на каторгу. Теперь же он держал литературу, которая вовсе не имела права попасть в чужие руки. «Я живу в доме орочих пиджаков», — напомнил Ардан. Аверский пару мгновений смотрел на него с каменным выражением лица, затем с оттяжкой хлопнул себя ладонью по лицу, сверкнув глазом через раздвинутые пальцы, все еще держащиеся за лоб, Эдвард неверяще спросил. «Вы не поставили на свою квартиру пассивных щитовых чар?» Ардан открыл было рот и тут же закрыл. Он хотел сказать, что не умеет, но на самом деле уже почти как 3 месяца был в состоянии возвести, пусть и далеко не столь серьезную защиту, как на поместье Иригова, но уж соорудить нечто, что остановит незваного гостя вполне. «Ладно», — махнул рукой Эдвард, — «вернемся к резонансу». В своей основе принцип весьма элементарен. Все, что от вас требуется, сконцентрироваться на лей энергии так же, как вы это делаете в случае с накопителями. Разница лишь в том, что из-за рассеивания лей внутри лей-линий вы не сможете вернуть полный объем потраченной энергии. И тем более не сможете вернуть ее сразу, потому как вашей лей необходимо сперва... Эдвард некоторое время подбирал нужное слово. «Очиститься до определенной степени от ваших собственных примесей. Такой вот парадокс. Так что лей-резонанс можно использовать лишь спустя 10 секунд после воплощения печати с потерей в половину лучей. Через минуту потеря лучей составит уже 3-кратный объем, и всякий смысл в резонансе будет утрачен». «Ответите на вопрос, почему резонанс используют обычно внутри одной стихии?» Ардан ненадолго задумался. «Есть некая корреляция с примесями?» «Почти», — кивнул Эдвард. Стихийная звездная магия изначально несет в себе примесь самой стихии, так что резонанс выходит проще и быстрее. — Понял. — Тогда приступайте. Ардан опешил. — В смысле? — В самом прямом, Арт. Аверский вновь погрузился в чтение монографии. Резонанс, суть, есть сугубо практический навык, который требует многих сотен часов размеренной отработки, так что не теряйте времени и приступайте. Пока вы не доведете его до совершенства, нам с вами никуда дальше не продвинуться. Ардан посидел еще пару секунд, но, видя, что гранд-магистр не шутит, взял посох и поднялся на ноги. Отойдя подальше, Арди повернулся к тренировочному манекену и уже по сложившейся привычке сформировал печать ледяной стрелы, попутно перемыкая вплоть до окончательного воплощения рунной связи. Когда сосулька длиной в метр со скоростью пули вылетела из навершия посоха, хоть в таком состоянии и могла преодолеть не больше 100 метров, Ардан сосредоточился на вырвавшейся в пространство лей. И, к своему удивлению, он даже сумел ее ощутить, пусть не так отчетливо и ясно, как в случае с накопителем, но все же. Выпустив еще 2 стрелы, юноша сосредоточился на том, чтобы запитать с помощью резонанса печать ледяного залпа, добавив попутно 3 собственных луча. И вот здесь и возникла загвоздка. Если процесс восполнения лучей через накопитель выглядел не сложнее глотка чистой свежей воды из граненого стакана, то в случае с резонансом Арду показалось, будто он тянет через узкую тростинку что-то тягучее, грязное и дурно пахнущее, да еще и сопротивляющееся тщетным попыткам Арда. Печать ледяного залпа растрескалась и развалилась прямо на глазах, а сам юноша тяжело задышал, чувствуя, как тяжесть постепенно наваливается на плечи. «Продолжайте, Ард, продолжайте!» В привычной насмешливой манере подбодрил Аверский. И Арт продолжал, пока окончательно не выбивался из сил, после чего делал перерыв и продолжал снова. И, разумеется, за оставшееся время занятия у него не получилось не то, что воплотить через резонанс ледяной залп, а вобрать хотя бы немного самую малость потраченной лей. Вдруг как-то сразу стало предельно ясно, почему все тренировочные площадки в Большом изо дня в день оказывались заняты студентами с военного факультета. По итогу, растратив всего себя как физически, так и умственно, Ардан снова распластался на полу. Холодные камни пусть и впивались в тело, но дарили столь вожделенную прохладу и спасение от собственного жара. «Вам не хватает боевого опыта, Арт», — произнес Аверский, переворачивая страницу исследования. Юноша не стал уточнять, что появись у него такая возможность, он бы в принципе свел любой боевой опыт к абсолютному минимуму, нулю. «Вы ведь, как и все звездные студенты, нуждаетесь в деньгах, так? Ну так соедините полезное с приятным. Вот заработайте немного и наберетесь столь необходимой вам практики». Ардану не требовалось пояснения намеков Аверского. Он и сам еще после первого посещения рынка заклинаний задумывался о наличии там собственной лиги магического бокса. Всего в мире существовало несколько соревновательных лиг. Студенческая, затем спонсорская, в которую входили различные организации, так или иначе связанные со звездной магией, в том числе и рынок заклинаний. И самая главная и популярная лига, являющаяся чуть ли не главным спортивным мероприятием на планете, — глобальная лига. Отобраться в нее уже само по себе весомое достижение. Соревнования проходили в столицах стран, а раз в 4 года Международная гильдия магов, чья штаб-квартира находилась в столице Конфедерации свободных городов в Дунсфилде, случайным образом выбирала страну, которая примет у себя международные соревнования. Студенты, особенно такие, как Борис Фахтов, часто обсуждали магический бокс, знали фамилии, имена и биографии лучших дуэлянтов. Делали ставки и порой бравировали тем, что и сами не прочь вступить в лигу. Правда, принимали туда далеко не всех. Существовал ценз по звездам. «Вступайте, Арт». Аверский, опираясь на посох, направился к своей лаборатории. «Водитель уже ждет вас». «Я пройдусь. Ваше право». Ардан поднялся по лестнице, миновал коридор и, в очередной раз выдержав на себе слегка презрительный, изрядно надменный взгляд старого дворецкого, вышел на улицу. Лицо тут же облизал все еще морозный, но уже влажный, с отголосками обещанного тепла ветер. Снег на улице из белого настила обернулся неприятным на вид хлюпающим серо-черным маревом. С утра асфальт застилали заледеневшие пятна, к вечеру расползавшиеся местами замерзшими, а местами грязными лужами. Горожане все чаще снимали шубы, чтобы надеть пока еще теплое, но уже куда более легкие и свободное пальто. Варежки и подбитые мехом перчатки на руках уступали место кожаным, а вязаные меховые шапки фетровым шляпам. Особенно преображались женщины, спешащие выйти в свет в нарядах, целый сезон пылившихся в шкафах и выставивших сражение с прожорливой хитрой молью. Да и сам город постепенно преображался. Фасады отряхивались от изморози и наледи, радуясь растущему числу минут в солнечном дне. Улицы зрительно расширялись, освобождаясь от оков высоких сугробов. И даже Ньюва, черная река, пересекавшая город, постепенно разбивала ледяные оковы и вновь, как и прежде, неустанно обнимала серый гранит. Грузовики с уборщиками бесконечно курсировали по всем районам, включая самые бедные кварталы, счищали снег, смывали лужи с брусчаток и асфальтов, забирали мусор из урн и подвальных мусоропроводов. И небо, пусть пока еще и хмурое и пасмурное, постепенно поднималось все выше и выше, переставая давить на плечи смиренной крышкой. Месяц цветов в самом разгаре. Первый месяц календарной весны. Календарный, потому что в Эвергейле сейчас уже вовсю цвели поля, а степь превращалась в бесконечный разноцветный настил. Ясное солнце щекотало отмерзавшие щеки, а небесная лазурь простиралась от горизонта до горизонта. Температура же даже ночью не опускала столбик термометра ниже нуля. Ну а здесь, в метрополии, за все первые недели месяца цветов, лишь несколько раз, да и то на пару часов, ртутная полоска приближалась к 3 градусам тепла. Ардан вдохнул полной грудью морозный ночной воздух. Поздний час он не пах ни бензином, ни мазутом, а до острова Святого Василия не дотягивался смог фабричного района. Юноша поднял воротник старенького пальто, которое носил столько, сколько себя помнил, и, выстукивая посохом по брусчатке, направился вниз по Гильдейской набережной. В местных особняках уже не горел свет, и лишь изредка, если постараться, можно различить скрытые за шторами и занавесками отсветы в кабинетах и салонах. Но взгляд Арди, как и всегда, был прикован к придворцовой набережной, простиравшейся вдоль дворца царей прошлого, к ее пышному, вечно праздничному освещению и тому великолепию зданий, что прописалось на ее просторах. С удивлением для себя за прошедшие 7 месяцев Ардан начал понимать, что метрополия медленно, но верно и уверенно, как барсук, роет нору, прокладывая себе тропу в его сердце. Она пускала корни в его душе, и мало-помалу юноша находил для себя все больше и больше того, что считал удивительным и красивым в местном убранстве. Разве что воздух портил общую картину. «Доброй ночи!» — чужой строгий голос вырвал Ардана из размышлений. «Рядовой 1-го ранга, Теленинский, корпус стражи. Предъявите ваши документы и разрешение на открытое ношение посоха». Перед ним стояли 4, что несколько неожиданно для патруля стражей. Обычно те ходили подвое. В красных шинелях, накинутых поверх алых мундиров, они несли на плечах армейские винтовки, а на поясе покоились дубинки, что совсем уж странно, расстегнутые кобуры револьверов. «Разумеется», — ответил Ардан, и стоило ему это сделать, как 2-я пара, стоявшая позади, вытащили револьверы. «Вы из числа представителей первородных?» — с довольно-таки странной интонацией спросил страж Нильский, высокий плечистый молодой человек. Настолько высокий, что дотягивал макушкой почти до бровей Ардана, а в плечах и вовсе шире последнего. Собственно, как и его напарник, как и 2-я пара стражей. «В патруль на остров Святого Василия отбирали строго самых представительных служащих корпуса?» «Да, я». «Тогда предъявите ваше разрешение на перемещение по стране, а также штамп при пересечении административной зоны метрополии». «Как скажете», — не стал спорить Ардан. Его и прежде останавливали на улице, но обычно, проверив документы и студенческое удостоверение, желали хорошего дня и отпускали с миром. Нарочито, показательно, медленно и спокойно Артур расстегнул пуговицы пальто и убрал руку во внутренний карман, где лежала кожаная обложка с подшитыми к ней бумагами. Бажен на день рождения подарил. Если бы не острый взгляд Мотобар, который не особо ущемлял ночной сумрак, Арт бы никогда не различил то, как аккуратно стражи из второй пары положили пальцы на курки. «Держите!» — Ардан протянул документы Нильскому. Тот взял их и, даже не открыв, указал ладонью на припаркованный на другой стороне улицы служебный грузовик корпуса, причем припаркованный так, чтобы видеть всю улицу напротив дома Аверского. «Пройдемте с нами, господин Игабар, и...» Нильский осекся. Ардан перевел взгляд со стража на закрытые документы обратно. Тот повторил движение глаз юноши. «Стреляй!» Он не успел договорить. Ардан, пригибаясь, столкнул плечом Нильского, но уже вскинувших револьверы стражей, выхватил документы и, увлекая за собой четвертого красномундирщика, сиганул за парапет. Кувырнувшись и приземлившись на лед, Ардан, когда из легких выбил весь воздух, на мгновение открыл рот в беззвучном хрипе. Страж, которого он сбросил вместе с собой, кричал и стонал, хватаясь руками за вывернутые под неестественным углом ноги, явно сломанные в районе коленных суставов. «Огонь!» — закричали с высоты набережной. «Только не убейте! Сержант приказал привести его живым!» Ардан, ударив посохом о землю, сформировал щит, который перенаправил в сторону первой пули, а затем коснулся ладонью ледяного настила. С его губ сорвалось морозное облачко, и лед под юношей треснул, позволяя тому упасть в холодное объятие непроглядной Ниювы. В зал одного из отделений рынка заклинаний вошел юноша, видимо, решивший изобразить из себя снежного духа из детских новогодних сказок. Его ресницы и волосы побелели от застывшего на них снега, одежда хрустела и звенела короткими сосульками, а ботинки и вовсе прилипали к полу из-за шипастого инея. А вот только самого громадного юношу, чей алый плащ трещал не хуже голодной сороки, подобные нюансы, кажется, совсем не заботили. Сверкая янтарным, раздраженным и усталым взглядом, он подошел к стойке и вытащил из кармана карточку члена клуба. Та явно пострадала от воды и мороза, так что ее потребуется заменить, о чем поспешил было сообщить работник, оставленный дежурить в ночную смену. «Не потребуется», — произнес юноша и провел ладонью по карточке. Удивительно, но там, где прошла его рука, исчезли все повреждения, оставленные непогодой, словно втянулись внутрь кожи. Хотя, наверное, работнику просто померещилось от усталости. «Чего изволите, господин?» — тот пригляделся к фамилии на карточке. «Игабар? Я хотел бы вступить в Лигу рынка заклинаний по магическому боксу». «Прошу прощения, господин Игабар, но участие в Лиге возможно только с наличием зеленой звезды». «У меня она есть». «Но здесь...» «У меня она есть». Работник, которого едва не обожгли совсем уже взбешенные янтарные глаза, чуть отшатнулся от прилавка и сдержанно кивнул. «Раз информация в вашем личном деле должна быть обновлена до подачи нам уведомлений из университета или регулятора гильдии, то вам придется пройти проверку на идентифицирующем аппарате», — отчеканил работник, после чего поспешно добавил: «Таковы правила, я здесь абсолютно ни при чем». «Хорошо», — смиренно, хоть и несколько грубо произнес юноша. «Я запишу вас...» Работник достал с полки толстенную книгу и пролистал несколько страниц. «В начало следующей недели. Второй день, 17:00 ровно». «Где?» Работник провел пальцем по нужной графе. 14-е отделение в районе Старого парка». «Сколько?» В прежней обрывистой манере спросил чересчур взбешенный маг. Работнику оставалось лишь радоваться, что неудовольствие вызвал не он сам. Вооружившись арифмометром и перечнем расценок, работник резво защелкал железными рычажками и клавишами. 7 эксов и 39 ксо. Это грабеж. Я ничего не могу под... Чек? Вы член клуба, так что... Вновь не дожидаясь ответа, юноша вытащил чековую книжку, проделал с ней тот же трюк, что и с картой клуба, затем схватил с прилавка ручку, небрежно макнул в чернила и выцарапал нужную сумму. Оставив чек на прилавке, он молча развернулся и направился на выход. Работник, устало плюхаясь на стул, задумался о том, что, возможно, все же стоит послушаться отца и пойти трудиться в сталелитейный цех. Там явно поспокойнее будет. Милар спустя почти час припарковал автомобиль около лавки, на которой сидел Ардан. Не зная, безопасно ли возвращаться в Брюс, юноша укрылся в тенях и сидел на узкой улочке, дожидаясь капитана. Когда впереди показался свет знакомых фар, Ардан сбросил с себя вуаль. Милар, выйдя из машины, молча окинул оценивающим взглядом напарника. «Да, господин Мак, теперь ты, наверное, действительно походишь на Мотобара, а то я уже начал сомневаться в том, что в тебе есть их кровь». «Ага», — только и сказал Ардан. «Вот это да!» — присвистнул капитан. «Что же, средоточие вселенской раздражительности, будьте любезны в салон. Расскажете, почему вырвали меня из постели столь...» — Милар окинул взглядом улицу. «Вот не знаю, ранний этот час или поздний». Ардан поднялся с лавочки, хрустя штанами и плащом. Чтобы забрать их лед, Ардану пришлось бы сильно попотеть. Он и так едва не надорвался, очищая свой гримуар и документы. И уселся внутрь автомобиля. Закрыв за собой дверь, он как мог спокойно рассказал о произошедшем. Милар по окончанию повествования выглядел одновременно удивленным, злым и снова удивленным. «Он что, идиот?» «Кто?» «Министр внутренних дел. Кто-кто?» Причмокнул губами капитан. «Разве что его хотят подставить. В любом случае пришло время напомнить корпусу». «Напомнить о чем?» «Арт!» «Что?» «Проклятие!» — хлопнул ладонью по рулю Милар. «Как же меня, если честно, иногда доводит эта твоя манера задавать бесконечные вопросы?» «Примерно так же, как и меня, покупать себе одежду после каждой нашей с тобой встречи. И не надо уточнять, что сейчас все обстоит как-то иначе и...» «Ты чего?» «Ты почему на меня так смотришь?» Милар почесал затылок и неловко улыбнулся, примерно в той же манере, что и когда решил-таки рассказать напарнику про кафе «Эльтир». «На мне все казенное?» Милар, дернув лацкан черного костюма, пусть и простого, но добротно сшитого, подтвердил догадку Ардана. «Ты не сходил за формой? Ты хоть и стажер, но тебе все равно...» Арт, окончательно потеряв какие-либо моральные силы, молча отвернулся в сторону и расплылся на продавленной спинке диванчика. Прокашлявшись, Милар открыл бардачок и достал связку сигнальных медальонов. «Так, это все детали». Скалис, капитан нажал сразу на несколько монет. «Стражи, кажется, немного подзабыли». «О чем?» Все же не смог сдержать извечного любопытства Ардан. Милар совсем недобро сверкнул глазами и жестко произнес... «О том, что с Черным домом и нашими людьми шутки плохие». Не прошло и часа, как по крыше забарабанили тяжелые пузатые ледяные капли и мелкая крошка града. Первый дождь этого года пришел в метрополию. И, рассекая его потоки сквозь ночь по широкому проспекту, летели четыре одинаковые машины. С квадратными корпусами, круглыми фарами, выкрашенные в черный, они спешили к главному управлению корпуса стражей.